Первый концерт электрических китов. Вечером в лагере обустроили сцену в духе городских ярмарок. Усилки «Пионер» и пульт концертный — все как у людей. Синтезатор «Норд Лид» какого-то лохматого года и совершенно офигительные акустические и электрогитары «Эмеральд». Ты до нее дотрагиваешься, блин, и уже будто слышишь диковинные рифы, сводящие с ума. Она легкая, перышко в руках. Тело акустики, а душа электрическая, как у меня, короче. Ритм-секции живой у нас не было, и я скинул несколько треков на драм-машину. Мы же не фолк-группа какая-нибудь, что без ударных. Мы постмодерн-рок. Ну, это я сам придумал, потому что пост-рок был в 2000-х, а мы уже после пришли, поэтому пусть мы будем постмодерн-рок. Перед нами выступал какой-то дарк-метал в духе Visions of Sorrow. Сыграли они ужасно. Такой у них волосатый чувак, лица не видно, только патлы и борода. Все время в сцену смотрит и рычит. И его группа, барабанщик и гитарист, делает все, чтобы этот рев заглушить. После такой группы, кто бы на сцену ни вышел и как бы ни сыграл, хуже быть не могло. Наверное, в этом и есть вся суть отстойных групп на разогреве — вогнать в тоску зрителей и нагнать ожидания хедлайнеров. Перед выходом на сцену еще раз украдкой проверил кольцо. Развернул кожаный мешочек, корона блеснула в лунном свете, и будто у меня внутри потеплело. И я, уверенный в нашем дебюте, вышел на сцену и споткнулся. Я вот все думаю, в этот момент все заколбасилось или уже после? Одним словом, гитара задребезжала, я уткнулся лицом во влажные доски сцены и быстро поднялся, и тут же смех где-то за кадром, только это, сука, не ситком, а моя жизнь и первый концерт. Но я отряхнулся, поправил гитару, попытался разглядеть людей в толпе, но из-за прожекторов видел только силуэты. Я посмотрел на Лану, она мне кивнула, мол, давай жги, и тогда я говорю фразу, которую всегда мечтал сказать.